В это время в Уорфе на Мейн-стрит Анна Каннер остановила машину перед кафе «Афина». Она собиралась поужинать с Лорен, своей подругой детства, и ее мужем Полом. С тех пор, как Анна перебралась из Нью-Йорка в Уорфе, она встречалась с Лорен и Полом чаще, чем с прочими своими друзьями. У родителей Пола был загородный дом в полутора десятках миль отсюда, в Саутгемптоне, и они регулярно приезжали туда на выходные. Из Нью-Йорка они выбирались в четверг, чтобы не стоять в пробках. Собираясь выйти из машины, Анна заметила Лорен и Пола. Те уже сидели за столиком на террасе ресторана, причем с ними был какой-то мужчина. Анна сразу догадалась, что происходит, и позвонила Лорен. «Ты опять сводничаешь, да, Лорен?» — сходу спросила она, как только та сняла трубку. После минутного замешательства та ответила: «Ну, может, и да. А ты откуда знаешь?» «Чувствую», — соврала Анна. «Лорен, ну зачем ты со мной так?» Анна очень любила подругу, но та все время лезла в ее личную жизнь и норовила пристроить ее первому встречному. «Этот тебе придется по вкусу», — заверила Лорен, отходя от столика, чтобы сидевший с ними мужчина не слышал разговора. «Положись на меня, Анна». «Знаешь, Лорен, на самом деле мне сегодня вечером неудобно. Я еще на службе, надо кучу всяких бумажек доделать». Анна с усмешкой смотрела, как Лорен забегала по террасе. «Анна, попробуй только меня кинуть, я тебе запрещаю. Тебе 33 года, тебе нужен мужик. Ты когда в последний раз трахалась, а?» К этому доводу Лорен прибегала только в крайнем случае, но у Анны решительно не было настроения маяться на подставном свидании. «Мне очень жаль, Лорен, к тому же я на дежурстве». «Ой, только не начинай про свои дежурства. В этом городе сроду ничего не случалось. Имеешь ты право тоже развлечься раз в жизни». В этот момент загудела какая-то машина, и Лорен услышала гудок и с улицы, и по телефону. «Ах, вот как! Спалилась старушка!» — закричала она, выскакивая на тротуар. «Ты где?» Анна не успела удрать. «Я тебя вижу!» — воскликнула Лорен. «Думаешь, сейчас смоешься, меня подставишь? Ты хоть понимаешь, что каждый вечер сидишь одна, как бабка какая? Слушай, правда, я не знаю, но, по-моему, ты зря себя тут похоронила». «Ох, Лорен, помилуй, ты прям как мой папа». «Если так будет продолжаться, ты так и состаришься в одиночестве, Анна!» Анна расхохоталась и вышла из машины. Если бы ей давали монетку всякий раз, когда она слышала эти слова, она бы купалась в деньгах. И тем не менее приходилось признать, что Лорен не так уж не права. Она недавно развелась, детей у нее нет, живет в Уорфе одна. Лорен считала, что постоянные любовные неудачи Анны объясняются двумя причинами. Во-первых, той не хватает решимости и доброй воли, а во-вторых, ее профессия отпугивает мужчин. «Никогда не говори им заранее, кем работаешь», — всякий раз твердила подруге Лорен, устраивая ей очередное свидание. «По-моему, они стремаются». Анна поднялась на террасу. Нынешнего кандидата звали Джош. И выглядел он мерзко, как все чересчур самоуверенные мужчины. Здороваясь с Анной, откровенно пялился на нее и устало отдувался. Ей сразу стало ясно, что нынче вечером встреча с прекрасным принцем не состоится. «Мы очень волнуемся, капитан Розенберг», — сказали хором Труди и Деннис Мейлер, родители Стефани. Мы сидели в гостиной в их прелестном домике в Сак-Харборе. «Я звонила Стефани в понедельник утром», — рассказывала Труди Мейлер. «Она сказала, что у нее совещание в редакции, и она перезвонит, но так и не перезвонила». «Стефани всегда перезванивает», — добавил Деннис Мейлер. Я сразу понял, почему родители Стефани так раздражают полицию. У них любая мелочь превращалась в драму. Даже то, что я отказался от кофе. «Вы не любите кофе?» — расстроилась Труди Мейлер. «Может, хотите чаю?» — спросил Деннис Мейлер. Завладев, наконец, их вниманием, я задал несколько предварительных вопросов. У Стефани были какие-то проблемы? Нет, в этом они не сомневались. Она баловалась наркотиками? Ни в коем случае. Есть у нее жених или дружок? Насколько им известно, нет. Были ли у нее причины удариться в бега? Никаких. Мейлер и старшие заверяли меня, что дочь никогда и ничего от них не скрывает. Но я быстро выяснил, что дело обстоит несколько иначе. «А зачем Стефани летал в Лос-Анджелес 2 недели назад?» — спросил я. «В Лос-Анджелес?» — удивилась мать. «Ты что такое говорите?» 2 недели назад Стефани на 3 дня летал в Калифорнию. «А мы об этом ничего не знаем», — огорчился отец. «Она уезжала в Лос-Анджелес и не предупредила нас? Не похоже на нее. Может, это связано с газетой? Она никогда особо не распространяется о том, над какими статьями работает». Мне плохо верилось, что Orphea Chronicle может себе позволить отправлять репортеров на другой конец страны. И как раз ее работа в газете вызывала у меня изрядное количество вопросов. «Когда и как Стефани приехала в Orphea?» — спросил я. «Последние годы она жила в Нью-Йорке», — объяснила Труди Мейлер. «Изучала литературу в университете Нотр-Дам. Она с детства хотела стать писателем. И несколько ее рассказов уже напечатаны, причем 2 в Нью-Йоркере. После университета она работала в редакции журнала New York Literary Review, но в сентябре ее уволили». «По какой причине?» «Кажется, финансовые трудности. Все случилось очень быстро. Она нашла место в Orphea Chronicle и решила вернуться в наши края. Похоже, она была рада уехать из Манхэттена куда подальше, вернуться в более спокойную обстановку». Мы помолчали. Потом отец Стефани нерешительно сказал. «Капитан, поверьте, мы не из тех, кто беспокоит полицию из-за пустяков. Мы с женой никогда бы не стали бить тревогу, если бы не были уверены, что случилось что-то необычное. Полиция Orphea дала нам понять, что никаких зацепок у них нет. Но Стефани, даже когда ездила на день в Нью-Йорк, всегда присылала нам сообщения или звонила, когда возвращалась, просто сказать, что все в порядке. Почему она послала смс-ку главному редактору, а не родителям? Если она не хотела, чтобы мы волновались, она бы нам тоже написала». «Кстати, о Нью-Йорке», — подхватил я. «А зачем Стефани так часто ездит в Манхэттен?» «Не сказал бы, что часто», — уточнил отец. «Я просто для примера сказал». «Нет, очень часто», — ответил я. «Причем нередко в одни и те же дни, недели и часы. Как будто с кем-то регулярно встречается. Что ей там делать?» И снова Мейлер и старшие явно были не в курсе. Труди Мейлер, чувствуя, что не до конца убедила меня в серьезности ситуации, спросила. «А вы были у нее дома, капитан?» «Нет, я хотел попасть в квартиру, но дверь заперта, ключа у меня нет». «Хотите, заглянем туда сейчас? Вдруг вы увидите что-то такое, чего мы не заметили?» Я согласился по одной единственной причине. Мне хотелось закрыть это дело. Посмотрю на жилище Стефани и окончательно удостоверюсь, что полиция Orphea права. Нет никаких поводов тревожиться и считать, что человек пропал. Стефани вольна ездить в Нью-Йорк и в Лос-Анджелес сколько угодно. А что касается работы в Orphea Chronicle, то наверняка она после увольнения за неимением лучшего просто ухватилась за первый подвернувшийся вариант. К дому Стефани на Бендом Роуд мы подъехали ровно в 8 вечера. Поднялись все втроем на 3-й этаж. Труди Мейлер дала мне ключ открыть дверь, но я не смог провернуть его в скважине. Ключ застрял. Дверь была не заперта. И я почувствовал мощный прилив адреналина. Внутри кто-то был. «Стефани?» Я легонько нажал на ручку, дверь приоткрылась. Знаком велев родителям не шуметь, я слегка толкнул ее. Она беззвучно творилась, и мне сразу бросился в глаза беспорядок в гостиной. Кто-то явно рылся в вещах. «Спускайтесь вниз», — шепнул я родителям. «Идите к машине и ждите меня там». Деннис Мейлер кивнул и потащил жену по лестнице. Я достал револьвер и шагнул через порог. В доме все было перевернуто вверх дном. Сперва я осмотрел гостиную. Этажерки валяются на полу, диванные подушки вспороты. Внимание мое отвлекли рассыпанные по полу предметы. И я не заметил угрожающей фигуры, которая бесшумно подкрадывалась ко мне сзади. Не успел я повернуться, чтобы обойти другие комнаты, как передо мной выросла какая-то тень и распылила мне в лицо баллончик со слезоточивым газом. Глаза жгло огнем, дыхание перехватило. Ничего не видя, я согнулся пополам и получил удар по голове. Дальше чернота.